Сейчас таких бассейнов более 10, в них устраиваются красочные водные феерии. А сколько океанариумов засекречено? В них разучивают отнюдь не цирковые номера. В 1961 году британское адмиралтейство объявило о новой программе в обнаружении подводных лодок, торпед, снарядов, водолазов и тому подобное. Основная ставка на дельфинов. Организована даже специальная закрытая школа. Подобные дельфинные школы, судя по иностранной печати, появились и в других странах. О том, как резко возрос курс акций дельфинов, лучше всего свидетельствует судьба знаменитого Таффи, почетного члена американской подводной экспедиции «Силеп-2». Дельфин работал почтальоном и проводником, подносил приборы и инструменты. Если кто-то из акванавтов заплывал слишком далеко в море и терял ориентировку, Таффи всегда приходил на помощь. На нейлоновом поводке приводил заблудившегося к дому. После этого блистательного дебюта Таффи поступил на службу на один из ракетных полигонов Соединенных Штатов Америки. За полгода он помог найти в море множество электронных устройств, отработанных в ступени ракет, на $100 000. Аппаратуру снабжали миниатюрными ультразвуковыми передатчиками. На их позывные и спешил дельфин. Его собратья оказались не только способными учениками, но и талантливыми учителями. Посвященные каким-то непонятным образом, так передают свои умения другим, что те обучаются почти мгновенно. С этим легко работать дрессировщику. Они хорошо запоминают свое имя, различают слова, свистки и жесты. Страсть к новому, необычному у дельфина чем-то сродни нашей жажде исследовать и творить. Иногда дельфины сами изобретают оригинальные игры и трюки. И это существенно. Игра может служить важным критерием интеллектуального совершенства. По сути дела, она абстракция, в ней точно представлены лишь некоторые аспекты реальности. Не зря ведь руководители крупных фирм устраивают так называемые промышленные игры, порой очень напоминающие казаков-разбойников. Правда, используется ЭВМ. Такая игра тренирует ум, оттачивает его. Непосредственность, непредубежденность игровой ситуации порой становится залогом рождения великого открытия. Дети инков, например, забавлялись миниатюрной тележкой. Но взрослые инки так и не изобрели колеса. Дети и дельфины — это параллель не случайно, в ней сокрыта тайна становления разума. Именно играя, и те, и другие постигают мир. И тут задумываешься, не воспринимает ли дельфин строевую подготовку или обучение цирковым номерам, навязанные ему, как некую игру, которая поможет добиться взаимопонимания с человеком. Иными словами, не пытаются ли китообразные вот уже многие века наладить разумный контакт с человечеством? Направо пойдешь, в дельфины попадешь. Зачем дельфину столь крупный и сложный мозг? Конечно, не для того, чтобы только ловко плавать и есть. Можно предположить, что предки дельфина вернулись в океан по зову крови. Считается, например, что внуки обычно идут дорогой дедов, своего рода закон третьего поколения. А может быть, все дело в каких-то космических катаклизмах, коснувшихся Земли и заставивших животных искать спасение в воде? Ведь именно 65 миллионов лет назад с Земли внезапно исчезли динозавры. Наконец, чем была суша в те времена, крошечными островками в бескрайнем просторе Мирового океана? Могло случиться, что на этой малой земле, кому-то не хватило места».